Здравия желаю всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Стол заказов» на Народном славянском радио. И у меня для вас хорошая новость. Я с великой радостью объявляю, что у нас появился победитель нашей викторины. Вернее, победительница. Валентина Николаевна победила в нашей викторине. И главный приз достается нашей счастливой слушательнице. Из всех приславших ответы на вопрос в прошлой передаче, она единственная дала правильный ответ и полностью соблюла все правила нашей викторины. Поэтому абсолютным большинством нашего жюри мы рады сообщить Валентине Николаевне, что она стала обладателем нашего главного приза. И теперь замечательная футболка с логотипом нашего радио отправляется к Валентине Николаевне. И убедительная просьба сообщить нам в письме свой почтовый адрес. Валентина Николаевна, сообщите нам, пожалуйста, свой адрес. Мы отправим вам главный приз нашей викторины. И вот такие вот чудесные новости, и я очень рад, что мы движемся в нужном направлении. И рад, что нас слушают наше Народное славянское радио. А для тех, кого удача миновала, в этот раз я спешу обрадовать, что еще остается один приз за первое место и приз за второе место. Сегодня у нас не получилось разыграть второе место, вот в прошлом выпуске. Поэтому мы делаем это в следующий раз. Итак, я напоминаю правила нашей викторины, и они очень простые. Нужно правильно ответить на вопрос викторины, прозвучавший в выпуске «Стола заказов» на Народном славянском радио. Ответить нужно как можно быстрее, прислать нам письмо по электронной почте. Сделать заказ на поздравление или передать привет в наш стол заказов. И вот только при наличии всех выполненных условий мы принимаем ответы к участию к викторине. А если правильных ответов несколько, то выбирать будем в зависимости от того, какое письмо пришло первым на наш почтовый адрес, который звучит так. stol-zakazov@slavmir.org или через обратную форму на странице сайта, где нужно выбрать из списка адресантов «Стол заказов», ну это четвертая строчечка, и заполнить все поля правильно, написав свой ответ и все необходимое для участия в викторине. Вот такие у нас дела. А мы с вами начинаем слушать песни и благодарить тех, кто оказывает посильную помощь Народному славянскому радио. Внимательно слушаем, что звучит в нашем столе заказов Народного славянского радио. И в завершении этого выпуска я озвучу вопрос, на который вам нужно будет ответить. Ну и по традиции, поехали! Степан Вениаминович, благодарим тебя за твой вклад в общее дело. Как хорошо подняться в облака, подняться в облака. Если смотреть на жизнь издалека, то она беспечна и легка. На земле бывают приключения такие, ты про них не слышал и во сне. Там живут не ангелы, а грешники простые, потому они милей вдвойне. Как хорошо подняться в облака, подняться в облака. Можно смотреть на землю свысока, свысока, все проще пустяка. Жизнь готовит нам сюрприз, и каприз ее закон для всех. Жизнь сперва бросает вниз, а потом бросает снова вверх. Как хорошо подняться в облака, подняться в облака. Если смотреть на жизнь издалека, то она беспечна и легка. Божью коровку ты оттуда не увидишь, не заметишь маленький ручей. Люди не обидят, и людей ты не обидишь, с высоты не видно мелочей. Как хорошо подняться в облака, подняться в облака. Можно смотреть на землю свысока, свысока, все проще пустяка. Жизнь готовит нам сюрприз, и каприз ее закон для всех. Жизнь сперва бросает вниз, а потом бросает снова вверх. Как хорошо подняться в облака, подняться в облака. Можно смотреть на землю свысока, все проще пустяка. Светлана Александровна, мы рады, что ты помогаешь нам. И благодарим тебя. Давайте слушать песню. С любовью встретиться проблема трудная.

Катерина Васильевна, благодарим тебя за твою помощь радио, за твой чудесный голос. Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантность сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, сто автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут? Вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри, Мэри. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает летом и зимой лишь улыбкой одной. Дети могут стать взрослее, только я не постарею, и опять буду все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда. Совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри, Мэри. Андрей Николаевич, поздравляю тебя с прошедшим праздником и желаю всего наилучшего, твои сотрудники. На улицу окно. Влад из Ижевска, тебя поздравляет Оксана с днем рождения. Мы присоединяемся к поздравлениям. Вдвоем. Ну вот и прозвучали все песни в сегодняшнем выпуске «100 заказов» на Народном славянском радио. А теперь внимание, вопрос. Как называется песня, прозвучавшая в кинофильме, в названии которого есть название реки? Повторяю, как называется песня, прозвучавшая в кинофильме, в названии которого есть название реки? Кто успел, отвечаем. Пишите нам форму обратной связи сайта. Там нужно выбрать, я повторяю еще раз, там нужно выбрать адресата «Стол заказов», это четвертая строчка. И уже в тексте заказов можете указать свое мнение по поводу сегодняшнего выпуска. Свой ответ – сделать заказ на следующий выпуск. Ну или просто написать по e-mail-адресу stol-zakazov@svavmir.org. Ну и по традиции в завершении я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, по вторым – субботу. По московскому времени это 12 часов дня, и я опять выдаю страшный секрет, это в 20 часов вечера в пятницу повторяется «Стол заказов». И уже в 3 часа ночи по московскому времени это в субботу. И до новых встреч в эфире Народного славянского радио. До связи, друзья мои.